Глава 43. Марат весь день строчил мне какие-то сообщения, но желания открывать мессенджер не возникло. Я злилась и не понимала, на кого больше, на него или все же на себя. Взрослая женщина, но жизнь меня ничему не учит. Знаю ведь, что он гад. Но, как и прежде, в его присутствии коленки становятся ватными, словно рефлекс, выработанный, как у собаки Павлова. Оставалось лишь надеяться, что Марат не захочет ждать меня под дверью квартиры. Или еще хуже, решит пообщаться с Дариной без меня. Нет, такие глупости все же не в его духе. Дождь, смешанный со снегом, бил в лобовое стекло, взятый в каршеринг машины. Дворники работали вовсю, смахивая воду, но едва ли это помогало. Спасало лишь то, что машин на дороге было непривычно мало. Навигатор шалил из-за перебоев с сетью. Несколько раз останавливалась, замечая на экране всплывающие сообщения от бывшего мужа. Да, мне было любопытно узнать, чего он хочет. Настолько, что ладони чесались перечитать каждое из отправленных им СМС-сообщений. И лишь неимоверным усилием воли я не брала в руки телефон. Сегодня нужно было поехать навстречу к довольно известному в узких кругах коллекционеру живописи, приехавшему в Москву на пару дней. Почему-то единственным местом, где он согласился меня принять, оказался его загородный дом. Отвлеклась от пустой дороги буквально на секунду, но когда подняла взгляд, глаза ослепил свет фар дальнего света. Все происходило так быстро, что мозг с трудом обрабатывал поступающую информацию. Я была уверена, что водитель автомобиля выехал на встречную полосу, на мою полосу. Если до этого мгновения я не понимала фразу «вся жизнь проносится перед глазами», то теперь я более чем хорошо осознала все оттенки ее значения. Одна из мыслей, посетивших мою голову в этот момент, была об Ангелине. Неужели это ее рук дело? Неужели она оказалась столь скора на расправу с соперницей? Что было в моче, вывернула руль, съезжая на высокой скорости в кювет. Машину подбросила, и в этот момент я почти не сомневалась, что умру. Лишь одно радовало. Марат знает, что у него есть дочь, и о Дарине будет кому позаботиться. Лишь от мысли, что ей придется жить в одном доме с Ангелиной, мне стало дико больно. До слез. Услышала хлопок от раскрывающейся подушки безопасности, удивляясь, что после удара машины о землю все еще нахожусь в сознании. Но приземление, на удивление, оказалось довольно мягким. Не знаю, что именно меня спасло. То, что я не слишком давила на газ, или удачное стечение обстоятельств. Но в итоге какое-то время после того, как окончательно очухалась, ощущала глухую боль в теле. Но это хорошо. Будь у меня серьезные повреждения, скорее всего, от шока я бы вообще не испытывала боли. Провела руками по телу. Вроде все в порядке. Сухо. Крови нет. Пыталась завести двигатель, чтобы включить обогрев салона, начавшего быстро охлаждаться. Не будь погода столь паршивой, я, наверное, вышла бы из автомобиля, чтобы попросить о помощи, но слишком отчетливо понимала, что тут же увязну в грязи и промокну до нитки. Связи на телефоне не было. Попыталась вызвать экстренные службы в надежде, что мой оператор все же передаст сигнал о помощи в органы. Но когда они приедут? И приедут ли вообще? Редкие машины проносились мимо на огромной скорости, едва освещая мою машину фарами. Оставалось лишь надеяться, что я не замерзну в быстро охлаждавшемся автомобиле. Кровь била в виски с такой силой, что я физически ощущала ее ток по венам. Опустила голову на руль. И, видимо, уснула. Или упала в обморок. Вздрогнула в тот момент, когда в мое сознание кто-то настойчиво стучался. Этот стук будто раздавался изнутри моей головы. Удивленно смотрела на встревоженное лицо бывшего мужа, бьющего кулаком по стеклу и что-то кричащего. Не сразу сообразила, что нужно разблокировать дверь, после чего Марат сразу распахнул ее. «Вика!» Единственное, что он сумел произнести, тяжело и часто дыша, словно после долгого бега. Он оглядывал меня какими-то безумными глазами. Прощупывал каждый сантиметр тела руками, и только после этого, вытащив ремень безопасности из паза, дернул меня на себя, крепко обнимая. «Я боялся, что потерял тебя», — произносит каким-то глухим и незнакомым голосом, так сильно стискивая меня в объятиях, что становится больно. Но даже не думаю отстраниться, потому что все это время я до жути боялась замерзнуть в машине насмерть. Его горячие объятия оказались как нельзя кстати для моего замерзшего тела. От переизбытка эмоций по щекам потекли слезы. Не за себя переживала и не за свою жизнь боялась, а за Дарину. Потому что знала, что никто и никогда не будет любить мою дочь и заботиться о ней лучше, чем я. «Пойдем отсюда». Марат вытащил меня из машины и, взяв на руки, донес до своего автомобиля, припаркованного у обочины. Спряталась в его пальто лицом, ощущая, как противный ветер пробирается под одежду и холодит и без того озябшее тело. Марат усадил меня на переднее сиденье. В салоне его машины было тепло. И только сейчас я поняла, что промерзла до самых костей. От перепада температур начало трясти. «Ты все холодная», – заключил он после того, как устроился на водительском кресле, растирая мои холодные пальцы, пытаясь вернуть в меня жизнь. Что-то с моей головой было явно не то. Вероятно, выброс адреналина изменил мое восприятие после аварии, но я смотрела на Марата, и весь остальной мир будто отошел на второй план, померк. А свет вымышленного софита был направлен на него. Строев поднял на меня взгляд, ловя мой, и между нами образовалась связь, как между двумя электродами, проводящими ток. Мне требовалось ощутить себя живой, потому что еще недавно стояла одной ногой на пороге смерти. Потянулась к нему, желая ощутить на себе его губы. «Надо в больницу, Вика», – выдыхает в паре миллиметров от меня бывший муж, но произнесенные им слова ничего не значат. А через секунду мне становится жарко от ощущения его губ на своих.